большинстве своем люди трудятся по целым дням, лишь бы прожить. Если остается у них немножко свободы, они до того пугаются ее, что ищут, каким бы способом от нее избавиться. Иоганн Гёте. Страдания юного Вертера. Последние полтора века человеческой истории энерговооруженность и эффективность производства выросли на порядке, а численность населения Земли всего в 7 раз. Столь существенные изменения в сфере техники и технологий вызваны как переходом от использования в производстве преимущественно мускульной силы человека и животных к использованию техногенной энергии, так и скачком научно-технического прогресса. Тогда почему в условиях резкого повышения эффективности производства не сокращается продолжительность рабочего дня, а для того, чтобы сводить концы с концами и сохранить потребительский статус, людям приходится работать все больше и больше? Для ответа по существу на поставленный вопрос необходимо понять, какие задачи стоят перед человечеством. Если предельно обобщить, то таких задач выявляется всего две. Задача первая – обеспечение условий выживания и развития биологического вида, то есть обеспечение приемлемого уровня жизни. Задача вторая – осознание и реализация целей, ради которых человечество помещено в биосферу планеты. Для каждого человека это означает, что соучаствуя в коллективной деятельности, он обеспечивает себе и своей семье достаточное количество пищи, одежды, жилья и других жизненно необходимых вещей. Когда эти первичные потребности удовлетворены, у человека должно остаться достаточно времени и средств для воспитания детей, саморазвития и улучшения общества. Исходя из практики жизни, наиболее эффективная продолжительность рабочего дня не превышает 4 часов. Если же человек в индустриальном секторе загружен работой по 12-15 часов в сутки, как сейчас это происходит в Китае, такой темп жизни выдерживает лишь молодежь, и то на срок не более 2 лет. подсчетам ученых, при уровне развития технологий, который достигнут к 60-м годам 20 века, для производства жизненно необходимых человеку вещей, продолжительность рабочего дня составляет не более 1 часа в сутки. Выходит, что Прохоров, предложивший в 2011 году увеличить рабочую неделю до 60 часов, только с виду преследовал цели в отношении производства. На самом же деле, это цели его хозяев, и лежат они вне экономики. Его хозяева – управленцы глобального уровня, которые преследовали иную цель – сохранение монополии на управление делами общественной в целом значимости. Исключить конкуренцию в сфере управления, у обычного благонамеренного человека не должно быть времени на самообразование и воспитание подрастающих поколений, что приводит к скрытому рабовладению, которое может им ощущаться, но не всегда осознаваться. Поэтому в сложившейся экономической системе трудовое большинство работает на удовлетворение потребностей паразитирующего меньшинства, так называемой элиты. С точки зрения рабовладельцев, для того, чтобы человек все время был занят выживанием, а не достижением цели, ради которых он появился на свет, необходимо: первое. Не сокращать продолжительность рабочего дня. Второе. Не допускать роста покупательной способности денежной единицы. Третье. Поддерживать в обществе воспроизводство деградационно-паразитических потребностей для того, чтобы утилизировать высвободившееся время и творческий потенциал людей. Четвертое. Вовремя избавляться от негодных и неугодных элементов общества. Пункт первый. Не сокращать продолжительность рабочего дня. В начале своего развития человечество должно выйти на уровень производства, который позволяет бесперебойно удовлетворять жизненно важные потребности большинства людей. Когда жизненно важные потребности большинства удовлетворены, коллективный индивидуальный труд становится средствами поддержания этого уровня жизни. А высвобождающееся время и ресурсы человечество должно направить на достижение целей, ради которых оно появилось на планете Земля. Реальность такова, что организаторы текущего мирового порядка осуществляют управление на основе отслеживания тенденций, проявляющихся в обществе. У них нет своей армии и разветвленного административного аппарата, зато за счет обладания методологией познания они способны войти в любую сферу человеческой деятельности. Те виды человеческой деятельности, которые укладываются в их концепцию управления, они поддерживают, а остальные стараются подавить. И в этом они подобны садовнику, поливающему, подрезающему, прививающему плодовое дерево. You can have custom chips made of your sounds, starting at only $50. I'll sing it again! You've just set through a demonstration. Congratulations. You've just set through a demonstration. Congratulations. You've just set through a demonstration. You've just set through a demonstration. Congratulations. Congratulations. You've just set through a demonstration. You've just set through a demonstration. Congratulations. Рассмотрим, как в ходе глобального исторического процесса проявлялась деятельность этого садовника, задачей которого является обеспечить полную занятость человека и тем самым не дать ему исполнить свое предназначение на Земле. В настоящее время часть ученых выделяет три основных стадии технологического развития общества. Если взглянуть на них сквозь призму задачи обеспечения полной занятости, то вместо этапов развития общества можно увидеть этапы развития системы скрытого рабовладения. В аграрном обществе Большинство людей были заняты в сельском хозяйстве, где при производстве продукции преобладало использование мускульной силы человека и животных. Обеспечить полную занятость стало возможным за счет внедрения, во-первых, неэффективного земледелия с использованием отвального плуга, в результате применения которого урожайность падала, а рост технической вооруженности шел только на увеличение посевных площадей, чтобы прокормить растущее население. Во-вторых, скотоводство в промышленных масштабах и личном подворье, которое гарантирует круглогодичную круглосуточную занятость, так как производственный цикл в нем в среднем равен 6-12 месяцам, а управление личным хозяйством требует ежедневной занятости, без возможности оставить хозяйство на кого-либо. Даже если питание мясом является одним из видовых типов питания человечества, то по ресурсоемкости и затратам времени данный тип питания не является оптимальным. Congratulations, you've just sat through a demonstration of over 200 altered sounds for the Lindrum. If you still haven't heard that special sound you desire, you can have custom chips made of your sounds, starting at only $50. Общество стало переходить от натурального хозяйства и бартера к товарному производству и торговле. К 19 веку темпы роста населения оказались гораздо выше темпов роста площадей сельскохозяйственных угодий и скотоводства, поэтому пришлось перейти на новый уклад, который был назван индустриализацией. В индустриальном обществе глобализатор-садовник решил поддержать тенденцию к созданию искусственной среды обитания, техносферы, где развитие техники и численность населения должны быть легко управляемы. Для контроля над распространением техники и технологий были изобретены исторически сложившиеся академии наук и авторское право, которые позволяют осуществлять монопольный доступ к знаниям. Чтобы контролировать численность населения, большая его часть должна быть сконцентрирована на ограниченных площадях, где с него легко стричь капусту. среде. Таким образом, задача обеспечения полной занятости была решена за счет направления потенциала общества, высвобождающегося в сельском хозяйстве, на обеспечение жизнедеятельности все усложняющейся техносферы. Когда в результате развития техники и технологий уровень производства стал выше уровня возможного потребления, возникла необходимость изобретать искусственные потребности человека и снижать ресурсные и технические характеристики выпускаемой продукции, внедряя в производство систему преднамеренного устаревания. Далее общество было переведено на следующий этап так называемого развития – постиндустриальное общество. После того, как в определенной индустриализированной части света устойчиво функционирует множество сетей, связи, транспорта, электрических и прочих, а также структур, оказывающих услуги, проблема занятости местного населения решена необходимостью постоянного поддержания в работоспособном состоянии. Проект глобализации может двигаться дальше. Большинство индустрии переносится в другую часть планеты, где общество находится на аграрной стадии. Так, например, было с Японией. Когда в Японии была развита вся необходимая инфраструктура для обеспечения полной занятости местного населения, ей был присвоен статус постиндустриальной страны, а индустриализацию стали экспортировать в другие страны Азии. Мы видим, что как бы человечество ни совершенствовало техносферу, без высвобождения времени на личностное развитие человек обречен выживать, так и не осознав своего предназначения на Земле. Поняв это, Иосиф Виссарионович Сталин, отвечая на вопрос об условиях культурного роста общества, в своей работе «Экономические проблемы социализма в СССР» писал: «Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьезного культурного роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем положении труда. Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день, по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования». на Западе, погрязшем в скрытом рабовладении, подавали им не подход. От расстрела демонстрации американских рабочих 1 мая 1886 года за требование 8-часового рабочего дня до Джона Кейнса, выбалтывающего соображения о свободном времени для элит. Как состоятельный человек, он, Гейзель, мог посвятить последние десятилетия своей жизни двум самым восхитительным занятиям, доступным тем, кто не должен зарабатывать себе на жизнь. Литературному труду и опытом в сельском хозяйстве. 1886 года за требование 8-часового рабочего дня до Джона Кейнса, выбалтывающего соображения о свободном времени для элиты. Как состоятельный человек, он, Гейзель, мог посвятить последние десятилетия своей жизни двум самым восхитительным занятиям, доступным тем, кто не должен зарабатывать себе на жизнь – литературному труду и опытом в сельском хозяйстве. Пункт 2. Не допускать роста покупательной способности денежной единицы. Покупательная способность денег – это способность денежной единицы обмениваться на определенное количество товаров. Соответственно, покупательная способность зарплаты, пенсии или пособия – это то, сколько товаров может купить отдельно взятый человек на этот доход. Чтобы удерживать человека в состоянии выживания, не позволяя достигать целей, ради которых он живет на Земле, во всех типах обществ используются два основных вида инструментов. Инструмент первый – центральный банк. Центральные банки представляют собой закрытую корпорацию банкиров-ростовщиков, являются инструментом надгосударственного управления. Они не подконтрольны правительствам стран, в которых находятся, а главное средство достижения их целей – это кредитование под процент. В 1906 году генерал царских спецслужб Александр Дмитриевич Нечволодов в своей книге «От разорения к достатку» писал о социологической доктрине, составленной для банкиров и хозяев. Либо в глобальном военном конфликте, почву для которого за правила библейского Запада усердно подготавливали. От переосмысления каждым человеком целей своей жизни и выстраивания их по приоритетности зависит, как сложится его жизнь и по какому пути пойдет все человечество в целом. Либо по пути выживания в борьбе с биосферой Земли, либо по пути обеспечения демографически обусловленных потребностей каждого человека, что позволит освоить потенциал развития и достичь целей, ради которых человечество существует на планете Земля.